Глава 27. Оба посмотрели на закрывшуюся дверь, храня паузу. «Иржи, как ты?» «Сейчас со мной говорил не император, а мужчина, который беспокоился обо мне». «А куда пошел Грег?» Какое-то время я продолжала гипнотизировать закрытую дверь, за которой скрылся брат, пытаясь собраться с мыслями и решить, как себя вести. Но потом все же посмотрела на императора. «Я отвлеклась и прослушала». Губы лорда тронула улыбка. «Так как ты себя чувствуешь? Успокоилась?» «Не знаю». Дернув плечом, я отвела взгляд. «Наверное. Сколько можно?» «И хорошо. Нам тебя не хватает». «Нам?» Отвечать мужчина не стал, только шире улыбнулся. «Рассказывай, что за портреты у тебя пропали. И можно ли взглянуть на остальные?» Он кивнул в сторону картин, прислоненных к стене. «Да, конечно, ваши...» Наткнувшись на взгляд, я исправилась. «Лорд Дагорн!» «Иржи, еще раз назовешь меня, Ваше Величество, и я прикажу тебе обращаться ко мне по имени и на «ты»!» Нахмурился в мнимом гневе. Его Величество!» «Демоны, ну не могу я! Не могу и все! Я выросла с мыслью, что император — это кто-то ужасный, страшный в своем гневе и еще более опасный в своей милости, от которой неизвестно, чего ожидать. Тот, кто может одним мановением пальца разрушить всю твою жизнь, в чьей власти сломать все, что ты имеешь. И привести к этому могли не только его ярость, но и излишняя доброжелательность. Ведь просто так сильные мира сего ничего не делают». Кашлянув, я промолчала. Решила, что озвучивать подобные мысли не стоит. «Ну что?» — понял он. «У меня на лице все написано». «Теряю хватку», — грустно признала я очевидное. «Иржи!» Лорд поднялся и, глядя на меня, перекатился с пятки на мыски и обратно. Я тут же вскочила и встала напротив. Не могу же я сидеть, когда император стоит. «Когда ты перестанешь меня бояться? Мне кажется, я уже достаточно сделал и продолжаю делать, чтобы показать, что я тебе не враг. Мне неприятно, что когда ты смотришь на меня, в твоих глазах мелькают опасения и неуверенность. Неужели так трудно забыть о моем статусе и начать воспринимать меня как живого человека?» «Я стараюсь, лорд Дагорн, правда. И спасибо, я очень признательна вам за все». Скорчив самую жалостливую мордашку, я смотрела на него. «Ты невыносима!» С досадой бросил он, отвернулся и прошел к картинам. «И чего это я невыносима?» В груди тут же родилась глухая обида. «Попробуйте носить, так и увидите, что я легкая. А то все только и могут, что шпынять, гонять, давать приказы, ограничивать свободу и вообще». Разумеется, вслух я ничего говорить не собиралась. Жить захочешь — научишься молчать. Как показывает жизненный опыт, чаще всего самое мудрое, что можно сделать, это оставить свои мысли при себе. Я покосилась на Руби, которая до того лежала у окна, но подорвалась, как только мы встали. Жестом показала ей, чтобы продолжала отдыхать. «Это нарисовал твой зомби? Тот, который из эльфов?» «Да, лорд Дагорн, Норрель. Он очень талантливый». «Я вижу», — кивнул император. «К тому же у него весьма необычное видение людей. Что ты хочешь делать с этими картинами?» «Не знаю пока. Я предложила Норрелю сделать выставку его работ и продавать их потом желающим. Ну и клиентов ему найти. Но он сказал, что деньги ему не нужны. А рисовать он согласен только меня». «Отдашь мне вот эти две картины?» Его Величество указал на те полотна, на которых я была в виде охотницы с луком и в виде не знаю кого. Девушки с пылающим огненным шаром в руках, у ног которой застыли коленопреклоненные воины. Я грустно посмотрела на портреты. «Жалко. Сама еще нарадоваться не успела. Графитовые рисунки украли, масляный император хочет забрать. И не откажешь ведь?» «Не жадничай», — снова прочел мои мысли лорд. «Норрель тебе еще нарисует. А мне очень нравятся вот эти два полотна. Твой зомби прочитал твою суть и смог ее запечатлеть». «А почему не вот этот?» Я тотчас же забыла про обиду и заинтересовалась. «Тут ведь я тоже очень хорошо получилось». «Хорошо, не спорю. Но это не совсем ты». Шагнув ко мне и покровительственно обняв за плечи, император обвел силуэт на картине, где я стояла в белом платье на фоне заката. «Ты можешь стать такой когда-нибудь. А сейчас в тебе слишком много жизни, энергии и бунта. Такое умиротворение, как у девушки на портрете, тебе не свойственно». Чуть наклонив голову, я вглядывалась в лицо той Иржины, что смотрела на мир отстраненно, в чьем сердце царил покой. «А почему бунта?» — все-таки не выдержала и спросила. «А потому что споришь все время. Даже со мной!» — рассмеялся его величество. «Ты даже не замечаешь, но стоит приказать что-то, с чем ты не согласна, как у тебя сразу же меняется осанка, подбородок поднимается, и на лице написано, что, мол, приказывайте, приказывайте. Я, конечно, выслушаю и промолчу, но сделаю все равно по-своему. Это ужасно дразнит и провоцирует». «Ну...» «Вот, опять. Не замечаешь?» Лорд Дагорн повернулся ко мне лицом и, не отпуская, со смехом смотрел на меня. Плечи распрямила, голову вскинула, глаза сверкают, нижняя губа чуть оттопыривается. Так и хочется поцеловать. Его взгляд переместился на мои губы и замер. А я смотрела на него, как мышка на змею, и не знала, что мне делать. Бежать? Замереть? А если и правда поцелует? Ой, мамочки, император Темной Империи меня поцелует? Непроизвольно облизнула губы, глядя в его почерневшие глаза. И с каким-то внутренним чувством глубокого удовлетворения поняла, что он тоже уже не улыбается. Правда, что ли, поцелует? Как под гипнозом с трудом смогла оторваться от его глаз и посмотрела на губы. А я согласна? О-о-о! Понимание ошарашило, заставив широко распахнуть глаза. Согласна. Более того, хочу этого. Мне безумно интересно, как он целуется. И не потому, что любопытно сравнить с Яном. Откровенно говоря, наш первый поцелуй с некромантом я вообще не помнила, так как была тогда пьяна до абсолютной невменяемости и в полной потере памяти. А второй? В тот момент меня сначала очень волновал вопрос, мешает ли борода. А когда выяснила, что таки не мешает, а только щекочется, и собралась получать удовольствие уже от самого поцелуя, нам помешал лорд Дагорн. Да, все это промелькнуло в голове за считанные мгновения. А высокий, мощный брюнет, смотревший на меня так, что в животе было щекотно, а в коленках торжествовала слабость, стал наклоняться. Твердые губы легко коснулись моих уст, словно давая возможность отпрянуть, если испугаюсь. Невесомо поцеловали в уголок, лаская, прошлись до другого края, все еще оставляя пути к отступлению. А вот и не сбегу. Положила ладошки на его грудь и почувствовала частый стук сердца. Я храбрая, я смелая, я не струшу. И вообще, я женщина или нет? Я ведь не испугаюсь одного маленького крошечного такого поцелуя. После чего расслабила губы и чуть приоткрыла их, позволив мужчине большее. А голова кружилась все сильнее, и больше не было сил держать глаза открытыми. Поцелуй не только ошеломил. Нет, просто в голове не осталось ни одной мысли. Время остановилось. Пространство искривилось и смазалось, и я не ощущала ничего, кроме властных губ, кроме сильных, но таких ласковых пальцев, зарывшихся в волосы у меня на затылке, кроме руки, обнимающей за талию и прижимающей к твердому телу, твердому во всех отношениях. И это тоже будило необычные, волнующие ощущения. Это было как-то правильно и приятно — осознавать, что его тело так реагирует на меня, на наш поцелуй. А еще пьянило ощущение того, что я в его руках такая маленькая и хрупкая, и что те руки, которые могут переломить меня одним легким движением, сейчас так нежны. Ух, даже не предполагала, что может быть так. Когда мы, задыхаясь, оторвались друг от друга, я открыла глаза, чтобы наткнуться на такой же затуманенный, ошалевший взгляд. Еще несколько секунд мы стояли вот так. Он, наклонившись ко мне и держа за талию, я... обнимая его обеими руками за шею. А потом реальность начала возвращаться. Со всеми ее условностями и правилами, приличиями и смущением, опасениями и страхами. И я на подгибающихся от слабости ногах сделала шажочек назад, выскальзывая из таких уютных и правильных объятий. И тут же почувствовала острый укол разочарования. Отпустил, позволил отойти, не стал удерживать. Мы, девушки, такие странные и противоречивые существа, потому что одновременно с пьянящим восторгом и глупым разочарованием Я в эти секунды боялась, что он захочет чего-то большего, того, к чему я пока не готова. «Извиняться не буду», — хрипло произнес лорд Дагорн. «Зачем?» — спросила я и прикоснулась пальчиком к припухшим губам. Руки мелко тряслись, как у тех наркоманов со стажем, которые вдыхают пыльцу пурпурно-черной алидеи с островов Доланийского архипелага. Примечание. Пурпурно-черная алидея – красивое и редкое тропическое растение, растущее на островах Доланийского архипелага, принадлежащего Светлой Империи. Пыльца этих цветов обладает опьяняющим и наркотическим эффектом, вызывающим сильные галлюцинации. При длительном вдыхании пыльцы возникает тяжелейшая зависимость, которую практически невозможно излечить. Запрещена законом и вывозится с архипелага наркоторговцами и контрабандистами. И в животе все так же мелко дрожало. А уж про подгибающиеся коленки я просто молчу. «Чтобы не было искушения ответить на ухаживание этих смазливых молоденьких эльфов!» Без малейшего раскаяния сказал император, не отрывая взгляда от моих уст. Молча кивнув, я отвернулась и спрятала улыбку. «Великая Матерь! Я действительно только что целовалась с императором Темной Империи, и он заранее ревновал меня к ухаживаниям наследника князя эльфов. Просто так, без повода, превентивно. С ума сойти! Была бы Валиса рядом, мы бы полночи обсуждали все произошедшее. А так мне даже поделиться не с кем. Не с Грегом же!» Только я это подумала, как в дверь постучали, и сразу же заглянул брат. Внимательно оглядел меня, дядю, и вошел в гостиную. «Дядя, Иржи, ну что, вы уже выяснили насчет пропавших рисунков?» промямлила я. «Какие к демонам рисунки? Я и забыла про них. Тут такое происходило!» «В общих чертах», — уклончиво ответил его величество. «Пока я забираю вот эти два портрета, которые Иржина мне любезно подарила, а разбираться с кражей пришлю специалистов. Пока все следы не затоптали. Может, они что-нибудь и найдут». Взяв в руки картины, император открыл портал, кивнул на прощание и поспешно ушел, оставив нас с братом в растерянности. «Ну?» — Грег хмуро смотрел на меня. «Поссорились?» «Не, он меня поцеловал». «О-о-о!» — обалдел брат и перевел взгляд на мои губы, которые все еще горели. «Вот же Улис! И как?» «Феерично!» — честно ответила я и неожиданно для себя рассмеялась. «Ага!» — Грег плюхнулся на диван. «И что теперь?» «Жить буду, Грегушка! Я буду жить! По возможности долго и счастливо!» Шагнув к дивану, приземлилась рядышком с братом и привалилась к его плечу. «Да я вообще-то не об этом!» «Я понимаю, но... Грег, ну откуда мне знать, что будет теперь?» Еще недавно я умирала на алтаре, а до того чуть не вышла замуж. Сбежала. Потом снова чуть не вышла замуж за человека, который мне тогда очень нравился, и про которого я думала, что все это может перерасти в нечто большее. Но с ним ничего не получилось. Откуда я знаю, что будет теперь? Жизнь будет, прекрасная в своих неожиданностях. А Ян? А вот Ян пусть сам разбирается со своей жизнью. Я не из тех дамочек, которые вешаются на него и лезут в постель, лишь бы выйти замуж. У него было все, чтобы добиться меня. Если он не использует возможности, при чем тут я? Да и, откровенно говоря, Яну нужна другая девушка. Не с таким мерзким характером, как у меня. Он хороший человек и заслуживает счастья. А я, не выдержав, хихикнула. Чтобы терпеть меня, надо иметь железную выдержку и сильный характер. «Как у дяди?» улыбнулся брат и взъерошил мне без того взлохмаченные императором волосы. «Не знаю. Лично я просто хочу счастья». «Но целуется он...» Мне не удалось сдержать вздоха. «Восхитительно!» Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Вот такими веселящимися нас и застал открывшийся портал, из которого вышли придворный маг, капитан Травис и еще какой-то офицер с нашивками лейтенанта. «Как у вас весело, молодежь!» обратился к нам лорд Эларил. «А вот нам спать не дали. Отправили на расследование. Что у вас пропало? Правда, что ли, портреты где-то Иржина в обнаженном виде?» Остаток ночи прошел так же, без сна и отдыха. Снова опрашивали прислугу, нас и зомби. вновь осматривали мои покои, снимали следы присутствия в них живых существ. Итоги были неутешительны. Посторонние следов не оставляли. В моих комнатах обнаружились только следы моей и Грега, телохранителей, обоих скелетов, прислуги, Себастьяна и императора. Куда и как могли исчезнуть картины, никто так и не понял. Когда нас, наконец, оставили в покое, было уже почти утро. Поэтому, отправив охрану спать, мы с братцем прокрались по затихшей вилле и сбежали в обитель знаний. Нужно хоть немного отоспаться перед встречей с эльфами. Заодно позанимаемся после сна. И ничего, что спать придется на диванах. Главное, что тихо, чисто, никто не мешает, да еще и кормят. Правда, заснуть мне удалось не сразу. Грег уже тихо посапывал на соседнем диване, обняв подушку, а перед моим взглядом все стояло видение. Большие карие глаза, ставшие почти черными из-за расширившихся зрачков. Две морщинки над переносицей. Тонкие ниточки первой седины на висках. Ведь не смазливый красавец лорд Дагорн. Вовсе нет. Черты его лица крупные, даже резкие. Тот же Себастьян намного красивее своего старшего брата. Не говорю уже о том, насколько моложе. А вот поди ж ты, чем-то цепляет император. Умудряется затронуть тонкие струнки в душе. Если вдуматься, то даже страшно становится. Сколько же лет его величеству? Если он только правит более века. И воспитал Яна, а тому сейчас уже за 30. Ужас! Мне нравится древний старец. И я с ним целовалась. От этой мысли захотелось спрятать голову под подушку и больше никогда из-под нее не вылезать. А я еще папе истерику устроила, когда узнала, что моему предположительному жениху 70 лет, и я насчитала старым. И все-таки есть в императоре что-то такое. При всей резкости черт лица и высокой мощной фигуре, на которой, впрочем, нет ни одной лишней жиринки, а талия и бедра узкие, от него исходила такая невероятная волна брутальности и уверенности в себе, что забывалось все прочее. Нет, не буду думать. Вообще не стану возвращаться мыслями к произошедшему. Мало ли. Голову напекло, устали, переволновались. И вообще, подумаешь, поцеловались. Не переспали же. Подумала об этом, и меня бросило в жар. А лицо и уши залило такой горячей волной, что еще немного и подушки на диване загорятся. Кыш, кыш, мысли непотребные. Спать надо. А еще учиться, гулять, работать, тренироваться и... На перечислении того, что мне нужно сделать, я заснула. Кажется, последней связанной идеей было то, что нужно возобновить походы в спортивный зал и снова начать бегать, заниматься на тренажерах и найти тренера по самообороне. Иначе все забуду. Выспались, поучились. А то совестно перед хранителем обители знаний, что приперлись не за книгами, а дабы поспать. Поели, снова поспали, после чего вернулись на виллу, подгадав время так, что в реальном мире было уже раннее утро. Опять украдкой прокрались в свои комнаты, чтобы никто не засек и не знал, что мы по ночам бродим по коридорам. И разбрелись по своим покоям, приводить себя в порядок. Меня уже ждали Дарик и Норрель. Этим двоим отдыхать не нужно. Так что они коротали время по ночам либо за играми в домино и шахматы, либо Дарик читал, а Норрель писал картины. «Леди!» — укоризненно произнес мой камердинер. «Вот чем вы занимаетесь по ночам? Ну где это видано, чтобы приличные девушки вместо того, чтобы спать в своей постели, бродили неизвестно где?» «Дарик, а где ты тут видишь приличную девушку?» — подмигнула я скелетику. «Тут есть только я». «Вот и я про это же!» — грустно вздохнул зомби и полыхнул синими глазницами. «Дарик, не дерзи, леди!» — одернул его Норрель. «Это всякие кисейные барышни только и делают, что спят. А леди...» — в его голосе появились мечтательно восторженные нотки. «Наша леди, она такая...» «Такая, раз такая!» — не удержалась я и передразнила его. «Мальчики, не ругайтесь! Стану дряхлой вредной старушкой...» Вот тогда буду сидеть у камина и вязать кружевные салфеточки. Ну, или крестиком вышивать. Да и то, не потому, что мне это нравится, а потому, что ни на что другое здоровье уже не будет. Оба скелета шокированно посмотрели на меня, обменялись взглядами и синхронно покачали черепами. «Не хочу вас расстраивать, леди Иржина», — осторожно произнес художник. «Но такие, как вы, и в старости не сидят у камина. Порода не та». «Точно», — поддержал его Дарик. «Такие, как вы, до последней минуты занимаются какими-то экстремальными делами, и вокруг всегда куча тех, кто хочет приобщиться к этой жизненной энергетике». «Льстецы! Ладно, уговорили. Я буду древней старушкой, которая с мотолетным шлемом под мышкой воспитывает молодежь и гоняет ее, чтобы не отсиживала зады, а училась и занималась спортом». Лениво переругиваясь и подшучивая на эту тему, мы прошли в спальню. Дарик отправился готовить мне ванну, а я повернулась к художнику. «Норрель, тут такое дело. У меня император забрал 2 масляных портрета, а графитовые все украли. Ты меня еще нарисуешь? А то я вроде как хозяйка и модель, а в итоге осталась без картин. Обидно. Я даже согласна тебе позировать». «Конечно, леди! Вам ведь понравились мои работы?» Увидев мой кивок и улыбку, он просиял. «Да я для вас много еще напишу. Все от зависти удавятся. Такие будут портреты». Пройдя к кровати, стала раздеваться, чтобы идти в ванную. И тут увидела на подушке футляр из тех, в которых обычно хранят драгоценности. «А это что?» Кивнула я на него, не торопясь брать в руки. «Не знаю, леди. Это уже было тут, когда мы с Дариком пришли. Мы не стали трогать». «Руби, проверь, пожалуйста», — указала я гончей на футляр. «Это не опасно. Можно брать?» Насторожившись, огненная гончая подкралась к кровати и стала принюхиваться. Приподнялась на задние лапы, уперев передние в матрас, обнюхала коробку, после чего фыркнула и толкнула ее носом в мою сторону. «Все нормально?» Я протянула руку, но брать не торопилась, ожидая подтверждения. Руби тихонько рыкнула и снова подпихнула футляр ко мне. «Ладно, проверим». Открыла крышку и сразу же увидела сложенный лист бумаги, на котором ровным, уверенным почерком с сильным наклоном вправо был написан короткий лаконичный текст. «Иржи, это тебе. Он зачарован. Носи, пожалуйста, не снимая. Я не хочу тебя потерять». А ниже добавлена приписка. «Спасибо». Отложив записку в сторону, я вынула из футляра подарок. Короткая платиновая цепочка сложного плетения, с которой свисал большой изумруд без оправы. И только вверху, там, где к нему крепилась платиновая петелька, был вставлен крупный бриллиант чистейшей воды. Предельно просто на вид. Баснословно дорого по цене, если учитывать размер, чистоту, огранку камней и то, что это явно старинное украшение, которому не одно столетие. Одно из тех, что будет уместно и с вечерним платьем, и с костюмом для верховой езды, и с обычной повседневной одеждой. Древние мастера-ювелиры умели делать такие украшения, которые всегда в любое время и с любой одеждой были к месту. Важным становилось лишь то, кто надел эту вещь, потому что такие драгоценности нужно уметь носить. Да, удается его императорскому величеству выбирать украшения. Ничего не скажешь. И да, я буду носить этот кулон с удовольствием. К тому же он очень подходит к тем серьгам, что мне достались от мамы. Такая же сияющая изумрудная капля без лишних деталей. Вот сегодня же и надену и серьги, и подарок императора. В конце концов, пусть эти эльфы-княжичи видят, что я хоть и приемная в императорской семье, но не бродяжка. Приняв ванну и тщательно вымыв волосы, стала собираться на встречу с Арманом, Андре и Эриком. Дарик приготовил мне наряд. Белый шелковый топик, жемчужно-серые облегающие брючки из тонкой ткани, босоножки на плоской подошве из серебристой кожи. Мои волосы он заплел в сложную пышную косу. Я сама нанесла легкий макияж, вдела в уши мамины серьги и уже собралась надеть изумрудный кулон, как зазвонил линкер. И я от неожиданности выронила украшение, которое по закону подлости улетело под кровать. «Да», — ответила на звонок, жестом отпустив Норреля и Дарика. Скелеты тихонько выскользнули из комнаты, оставив меня в одиночестве. «Иржи, здравствуй!» — поприветствовал меня уставший и хмурый Себастьян. «Как ваши дела? Все в порядке?» «Привет, Ян. Да, все нормально. Собираемся на встречу с сыновьями князя эльфов». «Да, я в курсе. Мне Дагорн уже сказал о вашем знакомстве. Вам что-нибудь нужно?» «Нет, Ян, все действительно в порядке. А так как мы нашли компанию, даже не будем больше скучать». Я улыбнулась некроманту. «Ты-то как? обещал нас навещать, а сам и носу не кажешь». «Иржи, ну ты ведь понимаешь?» Он поморщился и потер лоб. «После покушения на тебя мы тут вообще света белого не видим. Весь дворец на ушах стоит. Плюс император Эктор шлет ноты протеста одну за другой. Дагорн ведь уже завернул 3 делегации. Эктор рвет и мечет, но и отказываться от наследства Деркасара не хочет. Там колоссальная сумма на счетах и огромные территории. Все, чем пользовался Орден Света Негасимого, юридически принадлежало лично этому подонку». «Понятно», — помрачнела я, вспомнив покойного ныне Аурватора. «И что теперь?» «А теперь Дагорн пробивает свои идеи и не позволяет навязать неугодных ему людей. Эктор бесится, но выбор прост. Либо он отдает все тебе и признает, что хоть Деркасар нарушил наши законы, но ты была его законной женой и, следовательно, единственной наследницей. А так как ты подданная Дагорна, его родственница, и являешься вдовой, то все состояние Аурватора уплывает из рук светлых. Понятно ведь, что никто не позволит тебе, ты же предположительно темная, отправиться в Светлую Империю, раз они так негативно настроены к носителям темной магии. Либо же Эктор должен смириться с тем, что больше не сможет посылать к нам тех, кого мы не хотим видеть на наших землях. А так как время суток у нас и в Светлой Империи отличается, то мы уже которую ночь не спим толком». «О!» Теперь мне стали понятны и замученный вид Яна, и то, что лорд Дагорн приходил к нам так поздно. Это для нас поздно, а у них, оказывается, был разгар рабочего дня. «Да ладно!» — чуть улыбнулся Себастьян. «Скоро все закончится. Вы там отдыхайте и набирайте сил. Кстати, видел портреты, которые написал Норрель. Потрясающие. Дагорн сказал, что у тебя еще есть один. Покажешь?» «Конечно». Я прошла в гостиную и повернула линкер так, чтобы Себастьян смог рассмотреть масляный портрет и акварельный рисунок. «Красивые!» — раздался голос из линкера после того, как некромант рассмотрел картины. «Подаришь их мне? Ты на них именно такая, как в жизни». Опешила я не столько от просьбы, сколько от того, как по-разному воспринимали меня император и Ян. Один заявил, что такой, как на портрете в закатных лучах, я смогу стать только когда-нибудь в необозримом будущем, а второй посчитал, что я уже такая. «Ну не жадничай. Норрель тебе еще напишет, а эти пусть украшают мой замок». Не понял моей заминки Себастьян. «Да, хорошо. Я их оставлю в гостиной. Как будет время, переносись и забирай», — ответила ему. «Жалко, конечно, отдавать, но, откровенно говоря, я солидарна с лордом Дагорном и считаю, что те картины, которые забрал он, более точно характеризуют мои характер и темперамент. И их мне было больше жаль». Мы попрощались, и я вернулась в спальню, чтобы одеться. Правда, нужно было еще достать из-под кровати упавший кулон — подарок императора. Именно за этим занятием меня и застал Грег. «Классный вид!» — весело окликнул он меня, отчего я дернулась и стукнулась затылком о днище кровати. «Ты что там делаешь? От меня прячешься?» Раздались шаги, братец опустился на четвереньки рядом со мной и тоже заглянул под кровать. «Пытаюсь достать подарок лорда Дагорна!» — фыркнула я и указала на кулон, который лежал слишком далеко от края, чтобы его можно было легко взять. «Ага, сейчас!» Грег плюхнулся на живот, змеей скользнул вперед, сцапал украшение, тут же взвыл и отбросил его в мою сторону. «Это что за дрянь такая кусачая?» «И ничего не дрянь, и ничуть не кусачая», — возмутилась я, подхватывая подвеску. «Между прочим, подарок императора, к тому же зачарованный». «А, ну тогда понятно». Грег выполз, встал и потряс рукой. «Меня словно током шибануло, когда взял его. Защитный, значит, и настроен на тебя». «Ого!» Я с уважением посмотрела на украшение. «Ой, ну какая же прелесть! Мало того, что красивый, дорогой, как не знаю что, так еще и защитный. Берем». И через пару секунд изумрудная капля заняла свое место, устроившись над ложбинкой груди. А через 5 минут мы уже договаривались с нашими телохранителями о поездке в городок по соседству. Все 4 охранников были невыспавшимися и помятыми. Ну да, это только мы с братцем жульничали и отдохнули в обители знаний. Пожалев парней, я предложила 2 из них остаться в машине и поспать до обеда, а потом поменяться, чтобы 2 других тоже смогли отдохнуть. Так мы и договорились. В условленное время мы встретились с Арманом, Андре и Эриком в центре города у большого фонтана, выложенного ракушками. «Ну что?» Арман сиял улыбкой и чуть ли не подпрыгивал от предвкушения. «Готовы к приключениям и впечатлениям?» «А как же?» Хором ответили мы с братом, и все рассмеялись. «Тогда начинаем нашу экскурсию!» «Боги, как же хорошо жить! И какое счастье, что мы увидим что-то новое и неизвестное! И пусть даже это окажется какой-нибудь древний фонтан или полуразвалившееся старинное здание. Неважно. Главное то, что впереди меня ждут новые впечатления и интересные события. Спасибо тебе, великая Дигна! Крагос, поддержи и не оставь нас в этой авантюре. Ведь ты помогаешь не только гонщикам, но и авантюристам всех рас, хоть темным, хоть светлым».